99. Матерь Агни-йоги. Среди безрадостного окружения труднее всего удержать радость. Но человеку предоставляется выбор – либо быть флюгером для чужого ветра, либо утверждать и удерживать свою собственную настроенность и желаемое состояние духа. Невозможно следовать и подчиняться воздействиям астральных переживаний людей – они непостоянны и быстро меняются. Нельзя положиться ни на одно. Остается утверждать свое, упорно и крепко, и стараться удерживать его, возможно, дольше.